398. Другая любовь к ближнему. Возбужденное, шумное, беспокойное, нервное существо составляет противоположность великой страсти. Последнее, живя в глубине души, как спокойный, сильный огонь, притягивая к себе все теплое и горячее, заставляет человека смотреть на внешний мир холодно и равнодушно и налагает на характер человека некоторое бесстрастие. Такие люди способны, правда, любить ближнего, но их любовь совсем иного рода, чем любовь людей общительных и желающих нравиться. Это кроткая, рассудительная, спокойная дружба. Они смотрят как бы из окна своего замка, который играет роль их крепости, и именно в силу этого их тюрьмы. Взгляд на свободное пространство, лежащее вне их тюрьмы, взгляд на других им приятен. 399. Не оправдываться. А. Но почему же ты не хочешь оправдаться? Б. Я мог бы оправдаться и в этом, и в сотне других вещей, но я презираю удовольствие, которое испытывается при оправдании. Эти вещи для меня не очень важны, и я охотнее буду ощущать на себе пятна их презрения, чем доставлю этим ничтожеством злобную радость, позволив сказать обо мне: «Однако он считает эти вещи очень важными для себя». Но это решительно неправда. Может быть, поэтому я должен был бы еще больше возложить на себя обязанность исправлять неверные представления о себе. Я слишком неподвижен и равнодушен к себе самому и к тому, что совершается мною. 400. Где надобно строить свой дом? Если ты чувствуешь себя великим и плодотворным в уединении, то общество сделает тебя мелким и опустошенным, и наоборот. Могущественна нежность отца, и где охватывает тебя такое расположение, там и строй свой дом, будь то в тесноте или в уединении. Ubi pater sum, ibi patria. Где я отец, там и отечество. 401. Становиться тяжелым. Вы не знаете его. Он может повесить на себя большую тяжесть, и всю ее он берет с собой на высоту. А вы, зная лишь собственные слабые взмахи крыльев, заключаете, что он хочет остаться внизу, потому что вешает на себя эту тяжесть. 402. Праздник жатвы духа. Со дня на день накопляются и бьют ключом изобилия опыты, факты, мысли о них и мечты об этих мыслях, неизмеримое привлекательное богатство. Такое громадное богатство, что от одного взгляда на него кружится голова. Но я иногда завидую нищему духом, тогда, когда я бываю утомлен, ибо управление таким богатством — трудная вещь, и эта трудность нередко губит все счастье. Да, если бы было достаточно только смотреть на него, если бы возможно было быть только скупым владельцем своего знания. 403. Освобожденный от скептицизма. А. Пребывая в состоянии общего морального скептицизма, некоторые обретают дурное расположение духа, делаются слабыми, разбитыми, как бы источенными, полусъеденными червями, а я становлюсь бодрее, здоровее, чем до этого позволяли мои возрожденные инстинкты. Чем сильнее ветер, тем выше море. Чем грознее опасность, тем лучше я чувствую себя. Червем я не сделался, хотя некогда я копал и рыл, как червь. Б. Ты перестал быть скептиком. Ты отрицаешь. А. И этим я снова научился говорить «да». 404. Мимо. Пощадите его. Пусть он останется в своем уединении. Неужели вы хотите совсем разбить его? Он получил трещину, как стакан, в который налили горячей воды. А ведь это был такой дорогой стакан. 405. Любовь и действительность. Из-за любви мы бываем ловкими преступниками в правде и привычными ворами и укрывателями, стараясь верить в истинность того, в чем сомневаемся. Поэтому мыслитель непременно должен время от времени обращать в бегство тех, кого он любит, а это обыкновенно бывают те лица, которые не любят его, для того, чтобы они показали ему свое жало и свою злость, и таким образом перестали увлекать его. Следовательно, доброта мыслителя будет иметь свои лунные фазы. 406. Неизбежное. Переживайте, что хотите. Кто не желает вам добра, тот видит в переживаемом вами повод умолять вас. Если даже вы пережили самые глубокие перемены чувства и познания и вышли, наконец, как выздоравливающий с болезненной улыбкой на свободу, найдется человек, который скажет: «Вот он считает свою болезнь аргументом, свое бессилие доказательством бессилия всех. Ему приятно становиться больным, чтобы чувствовать преимущество страдающего. Если кто-нибудь срывает с себя оковы и сильно поранит себя, то другой с насмешкой укажет на него: «Как он неловок!» Так и должно быть со всяким, кто привык к своим оковам и по глупости срывает их.